Сейчас ничего не надо говорить, не надо. Придет время, и я скажу ей сам. Давненько я с ней не говорил. Иногда я задаю себе вопрос, стоит ли брать в нашу организацию женщин? Они, конечно, приносят свою пользу, но уж очень они непостоянны. А я не люблю непостоянство. Лорели нельзя назвать непостоянной, вставил Феликс. Вы больше ей не доверяете, но у вас нет никаких причин так относиться к ней. В конце концов, она состоит в организации с самого начала, и она заслуживает того, чтобы к ней относились с уважением. Я считаю, что на нее можно полагаться во всех случаях, когда речь идет о подчинении приказу. Судить предоставь уж мне. Но я считаю, что небольшая перемена ей не повредит. Новые лица, новые привычки. Предпочитаешь поехать в Буэнос-Айрес с ней или заниматься моими делами здесь? Если вы хотите, чтобы я поехал, я поеду, заявил Феликс, который вполне отдавал себе отчет, что держится уже из последних сил. Но я думаю, что принесу больше пользы здесь, дома. И мне нелегко уехать и все так оставить. Если я могу выбирать, то предпочел бы остаться здесь, но в этом случае ты теряешь Лорелию. А я считал, что ты к ней привязан. Нет такой женщины, которая могла бы до такой степени держать меня под каблуком, уверил его Феликс. Вы что, действительно посылаете ее в Буэнос-Айрес? Может быть и нет. Мне просто хотелось знать. Я долго был уверен в ней. Но об этом мы еще подумаем. Подумаем. Жестом он отпустил Феликса. Тот был рад скрыться от пытливого, внимательного взгляда. Вернувшись к себе в комнату, он вытащил бутылку виски и налил себе полный стакан. После некоторого размышления он пришел к выводу, что слова Альскони о Буэнос-Айресе должны быть совпадением. Совпадением, которое показывает, насколько абсурдной была идея Лорели. Конечно же, такой большой город, несомненно, должен быть включен в планы Альскони. Кстати, заподозрив Альскони, что Лорели собирается надуть его и удрать, он не стал бы действовать подобным образом, а нанес бы удар. Феликс знал методы работы шефа. Они были быстры и безжалостны. Он знал, что Альскони осведомлен о том, что Феликс был в курсе всех его организаций, и он не может так просто отстранить его. Сам же он не станет выполнять всю эту грязную работу, которая лежала на плечах Феликса, но впредь следует держаться настороже. И нужно остерегаться Карлоса. Именно он приводит в исполнение кое-какие приказы Альскони. Карлос ловок и хитер, но и для него одной пули 45-го калибра будет достаточно. Нужно раз и навсегда выбить дурь из головы Лорелли. Он нагонит на нее страху, иначе это может дорого обойтись. Понемногу он успокоился, но чувствовал бы себя гораздо менее уверенным, если бы знал, что именно в этот момент Альскони разговаривает с Крентером. Альскони говорил: «Я хочу, чтобы вы немедленно примчались сюда на самолете и захватите товар. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Да», — ответил Крентер, едва веря своим ушам. Он впервые слышал голос Альскони, Это было для него великим мгновением.